Технология развертывания маркетинговой деятельности на фирме. Программа деятельности на первом этапе. Первое. Организация рабочего места. Второе. Определение степени маркетинговой ориентированности компании. Третье. Функции управления маркетингом. Четвертое. Выбор структуры будущей маркетинговой службы. Определение штатного состава, исходя из функционала маркетинга. 5. Проведение набора и анализа вторичной информации, выявление болевых мест работы с рынком, утверждение у руководства списка и приоритетов работы с болевыми местами. 6. Определение модели финансирования маркетинговой деятельности. 7. Создание плана работы на полугодие, бюджета и утверждение его у руководства. 8. Создание положения о маркетинговой службе фирмы, согласование его с руководством и топ-менеджментом, расчет заработной платы сотрудников маркетинговой службы. Порядок внедрения новой системы оплаты труда. Первый вопрос, который мне задают: а зачем разворачивать маркетинговую службу, когда я один единственный менеджер по маркетингу и никто не собирается мне даже помощника давать? К сожалению, жизнь наша устроена так, что никто никакой власти вам не даст. Власть вообще не дают, ее берут. Если вы не будете воспринимать себя как будущего руководителя, то руководителем вы никогда не станете. Поэтому дальше обучение будет идти по двум пересекающимся курсам. Я продолжу обучать вас маркетингу, а вы самостоятельно начинаете или продолжаете изучать для начала операционный менеджмент. Итак, задача ваша простая. За 3-5 месяцев вы должны создать все необходимые документы и бизнес-процессы для того, чтобы заработала маркетинговая служба. Кроме этого, вы должны наладить регулярную работу по управлению рынком и получить первые положительные финансовые результаты от такого управления. По-хорошему, еще до того, как вы вступили в должность, вы должны понять степень маркетинговой ориентированности компании, чтобы знать, как действовать на первых этапах. Казалось бы, зачем? Ведь вы не собственник, не генеральный директор и не можете ничего кардинально изменить в методике управления. Однако такое измерение необходимо, и вот почему. На сегодняшний день все еще много российских компаний находятся под так называемым директивным управлением руководителя, который является одновременно и собственником, и управленцем, и маркетологом. Директивное управление – это управление единоличное. Руководителям выдаются команды, директивы, обязательные к исполнению. Все решения принимаются только им. Сотрудники при этом имеют очень малую степень свободы действий. Таких руководителей очень легко вычислить на моих семинарах, поскольку без них в компании, как поется в известной песне, ничто в полюшке не колышется. Они уже на первом перерыве хватаются за телефон и начинают руководить. К таким стекаются все решения. К концу дня у таких руководителей проблем накапливается столько много, что на второй день семинара они уже не могут прийти. В такой компании свеженанятому маркетологу начинать лучше с того, что я называю фокусы. Кредит доверия у него минимальный, и надо сразу себя показать. Если фирма B2C, начать лучше всего с мерчендайзинга. Если B2B, с приведения в порядок текущей рекламы с точки зрения законов восприятия рекламных образов. Как это делается, вы узнаете в разделе нашего курса, который мы называем «Маркетинговые коммуникации». Конечно, ни в коем случае мы на такой деятельности не останавливаемся. Что ждет такую компанию? Если она не изменится, рано или поздно руководитель начинает понимать, что объем управленческих решений превосходит его физические возможности. И чтобы не дать компании умереть, он переводит компанию на другую стадию директивного управления. На этой стадии начинается делегирование полномочий, и существует четкое разграничение обязанностей между отделами, есть топ-менеджеры, структура такой компании всем хорошо известна и называется дивизионной. Впереди на лихом коне генеральный директор, хозяин. За ним группа топ-менеджеров, которым хозяин делегирует небольшой набор управленческих функций. Делегировать больше ему мешает уверенность в том, что только он знает, как делать лучше всех, ведь он создал этот бизнес. В этом случае отдел маркетинга занимается обычно чем-либо похожим на регулярный маркетинг. В такой организации вам выделено примерно 3 месяца, и за это время можно успеть сделать и претворить в жизнь один маркетинговый проект. Как это делается, вы узнаете в разделе «Маркетинговое проектирование». Назовем две предыдущие модели предприятием-механизмом. В обоих моделях мы видим присущие механизму движения шестеренок, которые не отвечают за результаты этого движения. Шестеренкам это очень выгодно, но на сегодняшний день подобные компании не имеют будущего. Рынок изменяется все быстрее. Реагирование на изменения необходимо осуществлять все оперативнее. Компания-механизм становится все неповоротливее. И поскольку именно организация управления, направленная на наилучшее удовлетворение потребителей, является важнейшим конкурентным преимуществом, то эти предприятия перестают быть конкурентоспособными. В маркетингоориентированной компании, компании-организме, все службы, в том числе и служба маркетинга, имеют максимальную степень свободы действий, но и большую ответственность. Их работа оценивается только по промежуточным и конечным результатам. В таких компаниях маркетингу, как правило, делегируются большие полномочия. Если вам удалось трудоустроиться в такую организацию, у вас есть время не только для создания и реализации нескольких проектов, но и для построения грамотной структуры службы маркетинга. Мечты, мечты. Мало пока маркетингоориентированных компаний в России. Но есть интересное правило, основанное на здравом смысле. Возьмем отдел маркетинга из предприятия механизма и переместим его в предприятие организм. Такой отдел работать не будет. Сотрудники отдела будут ждать указаний сверху, а они не поступят. Возьмем отдел маркетинга из предприятия организма и переместим его в предприятие механизм. Такой отдел будет нормально работать, но при одном условии. Руководитель такого отдела должен быть интерфейсом между отделом и предприятием механизм. Что это значит? То, что вы, как руководитель такого отдела, должны будете брать свою ответственность за работу отдела на себя. Вы уже наверняка поняли, куда я клоню. В довольно близкой перспективе у нас в стране останутся только российские и зарубежные маркетингоориентированные компании. Поэтому, не дожидаясь решения руководства компании об изменении принципа функционирования, вы создаете маркетинговый отдел организм. Принцип работы такой структуры несложный. Каждый сотрудник отдела отвечает за свою часть общего результата. Вы лично отвечаете за результаты действий отдела. Полномочия делегируются в самой большой степени. Ответственность не делегируется. Ваше руководство коммуницирует с вами по средневековому принципу. Вассал моего вассала не мой вассал. То есть не вмешивается в руководство отделом, но и не дает вам делегировать ответственность. Вы, конечно, скажете, что это очень трудно осуществить. Согласен, непросто. Но я это делал, на вашем месте успешно, хоть и работал директором по маркетингу в прошлом веке. И отношение к маркетингу было тогда гораздо хуже, чем сейчас.